был получен монастырем примерно 350 лет назад, во время правления там пятого ламы. При ритуальных танцах он служит в качестве головного украшения. Сейчас темная кожа на ощупь напоминает плотную шкуру. На овальном скальпе много пролысин, но по оставшимся порам ясно видно, что раньше он был плотно покрыт волосами. Остающиеся в скальпе волосы — лисьи рыжего цвета с примесью черных. Они, как у человека, у лба направлены назад, а по бокам слегка вниз. Заветен своеобразный гребень, проходящий посередине головы. К такому вершинному костяному гребню у гориллы и орангутана прикрепляются мощные затылочные и жевательные мышцы. Примечание. Это не совсем точно. Затылочные мышцы прикрепляются к отдельному затылочному гребню. В 1959 году советская экспедиция провела в горах Памира 9 месяцев, не встретив за все время ни одного следа таинственного обитателя гор. Поэтому был сделан вывод, что йети — это легенда. Однако британский зоолог Владимир Чернецкий, изучивший снимки Шиптона, пришел к совершенно иному заключению. Снежный человек — огромное существо крепкого сложения, относящееся к человекообразным обезьянам, сходное, видимо, с гигантопитеком, огромной обезьяной, которая жила на Земле миллион лет назад. Во всяком случае, следы на снегу не похожи на следы тибетского медведя, обезьян, тонкотелов, горных горилл или человек. Дело приняло новый оборот, когда в 1960 году в горы Непала организовал экспедицию сэр Эдмунд Хиллари, первый покоритель Эвереста. Среди его спутников был Марлин Перкинс, тогдашний директор зоопарка, имени Линкольна в Чикаго. Им также не удалось увидеть живого йети, зато биолог экспедиции Лоуренс Соун, казалось бы, обнаружил на леднике Рипиму его четкие следы. Но при более подробном изучении выяснилось, что на теневом склоне следы выглядят как лисьи, а на склоне, обращенном к солнцу, они обтаяли и только здесь превратились в типичные следы йети. Немного дальше, за покрытым снегом холмом, куда солнце заходит редко, следы опять укорачивались и сужались, становясь похожими на следы лисицы, что побудило одного участника экспедиции записать: «Вот в чем объяснение. Следы лисы, снежного барса, медведя или волка, любого зверя, обтаивая под теплом солнечных лучей, превращались в след сказочного йети». Неужели в этом решение загадки? Многие были не согласны с таким выводом. И после длительной торговли Хиллари приобрел у одной из монахинь настоящую, по ее уверениям, шкуру йети, которая, впрочем, при детальном изучении оказалась шкурой редкого тибетского медведя. Да и скальп йети в монастыре Кхумджунг, который, согласно легенде, хранился там уже 240 лет, и которому приписывали магическую силу, также оказался подделкой. Это установил биолог экспедиции. После длительных переговоров монахи согласились предоставить скальп для исследования в Чикаго и Лондоне. После того, как оно состоялось, ученые пришли к разочаровывающему выводу: шкура йети на самом деле растянутый кусок шкуры с шеи гималайской горной козы. Чтобы сохранять этот ценный предмет во время его путешествия в другое полушарие, с ним был послан один из жителей деревни, заявивший, несмотря ни на что: «Мои дети видели йети, слышали его крики. Они звали его, но он убежал. Выглядел он как собака с человечьей головой». Через несколько лет снежный человек, возведенный в Непале в ранг национальной достопримечательности, стал приманкой для туристов. Интересным для ученых оказался снимок, сделанный в 1958 году англичанином Сликом в монастыре Пангбочи. На снимке мумифицированная рука снежного человека. Изучив снимок, авторитетный английский зоолог Хилл заявил, что на нем рука неизвестного человекоподобного